Глава 6. Зазеркалье. Часть 2. За воротами нас встречает верткий усатый мужичок. Тянет ладонь для пожатия и представляется. Николай Сергеевич Ануфриев, главврач пансионата «Тихая гавань». Вид у него такой, словно он вышел из советских комедий об управленцах. Разве что драповой кепки восьмиклинки не хватает. «Слава богу, вы, наконец, приехали!» — суетится главврач. «Я извелся весь, третью ночь не сплю. Уже и не знал, куда звонить, что делать. А ведь пансионат 8 лет проработал без единого ЧП. Даже одарение пережили благополучно, что для учреждений нашего профиля, сами понимаете, огромная редкость. Но у нас буйных нет, пациенты все в компенсации на правильно подобранных лекарствах. Все коммуникабельны, со всеми удалось договориться. И дары им безобидные вышли, ну, насколько мы выяснили. И тут 2 происшествия с разницей в 10 дней. 2 сотрудников госпитализированы в остром состоянии, персонал в панике, 3 уже уволились, как я не уговаривал. С чего вы начнете?» «Изучим списки пациентов», — говорит Леха хмурым начальственным тоном. «Кто когда поступил, какой у кого дар?» «Конечно, конечно. Пройдемте в корпус, там у нас канцелярия и архив». Идем через просторный сад по мощенной цветной плиткой дорожке. Старые мощные дубы, розарий, пруд, садовая скульптура под античность, уютные беседки. А вот людей во всем этом великолепии что-то не видать. Поэтому вздрагиваю, услышав высокий, как звон колокольчика, девичий голос. «Я хорошо себя вела, Николай Сергеевич. Вы сказали никого не водить, и я не водила». Девушка подкралась к нам как призрак, да и вид у нее соответствующий. Синяя юбка до колена, туфли с тупыми носами и матроска. Неужели их кто-то носит еще? Волосы цвета соломы рассыпаны по плечам, огромные голубые глаза широко распахнуты. «Молодец, молодец, Анюта», — на ходу говорит ей главврач. «Давно гуляешь? Не замерзла? Беги в столовую, скоро полдник». Девушка заливисто смеется и в припрыжку, словно ребенок, бежит в сторону корпуса, к центральному входу. А мы направляемся к боковому. «Анюта у нас безобидная», — поясняет главврач. «Персонала для сопровождения сейчас не хватает. Гулять выпускаем только самых спокойных постояльцев». Запоздало соображаю, что стоило бы, пожалуй, воспользоваться возможностью задать Анюте вопрос о ее даре, чтобы сразу запустить период восстановления. Но девушка уже убежала. Не догонять же ее. Мы же решили никого не пугать. Может, она и безобидная, но какая же криповая. Здание пансионата излучает беспощадный гламур нулевых. Яркие принты и пестрые обои с бордюрами. Золочёная лепнина и роспись на потолках. Гроздья светильников в самых неожиданных местах. От этой варварской роскоши рябит в глазах. Кажется, дизайн назойливо призывает забыть, что ты находишься в психиатрической больнице, но работает это почему-то скорее в обратную сторону. Карточки пациентов здесь действительно бумажные, как в давние времена. С трудом разбираю врачебный почерк и сразу тону в симптомах, синдромах, психозах и разновидностях бреда. Сколько их оказывается? И как понять, кто из этих пациентов опаснее, с кого следует начать? Примерно в половине диагнозов есть слово «алкогольный». Но ведь алкаши, они тоже разные. Леха действует по-другому и сортирует карточки по времени поступления пациентов. Логично. Если проблемы начались недавно, значит, с последних постояльцев и надо начинать. «Куда мы можем вызвать ваших пациентов, чтобы не напугать их?» — спрашивает Леха у главврача. «Где они бывают регулярно?» «Постояльцы», — поправляет главврач. «Да вот, хотя бы в процедурной. Сейчас процедуры приостановлены, персонала нет. Пройдемте». Процедурная похожа на обычный врачебный кабинет. По крайней мере, стены белые. Оборудование выглядит дорогим, эргономичным, хотя и не особо новым. Первым главврач приводит старичка с раздутым носом и красными прожилками в глазах. Явно алкаш. Не знаю уж, дают им тут прибухивать под присмотром или как, но да не мое это дело. Дар у деда оказывается безобидный. Он умеет унимать кожный зуд. Странно, в таком пафосном заведении и вдруг чесотка. Но с ума он точно никого не сводил. Пока идет период восстановления, захожу в сортир в свободном номере. Обстановка такая же тягостно-роскошная, а вот на глянцевом кафеле держалка с дрянной серой туалетной бумагой. Жидкое мыло, реально очень жидкое, от него несет дешевой отдушкой. Вытирать руки предлагается застиранным вафельным полотенцем. Проверяю. Постель застелена скользким синтетическим бельем. Я такое купил как-то по глупости, когда только переехал в свою квартиру. Молод был, не понимал, зачем платить больше. Попробовал на нем поспать и тут же обзавелся нормальным. На некоторых вещах лучше не экономить. Да, кто-то не слабо так наживается на безответных психах. Следующие три дара оказываются тоже безобидными, бытовыми. Тетка с неподвижным взглядом, например, хотела слышать в плеере музыку своей молодости. Один парень умел летать, невысоко и недалеко. За ограду не вылететь, разве что санитарам нервы помотать. Так себе супергерой. Хотя в обычной жизни психические больные изъясняются невнятно или вовсе предпочитают молчать, под действием моего дара они начинают говорить вполне осмысленно. Какой-то особой агрессии к персоналу или в целом у пациентов не просматривается. Борюсь с усталостью. Две бессонные ночи все-таки догнали. Несколько раз беру в руки телефон, чтобы позвонить Оле, но вспоминаю, что сети здесь нет. В канцелярии есть стационарный телефон, но неохота лишний раз гулять по дурдому, по которому бродит сумасшедший выжигатель мозгов. В 11 пациенты ложатся спать. Если что и напугает нашего выжигателя, так это побудка посреди ночи на допрос. Поэтому до утра берем паузу. Женщина средних лет в униформе, санитарка или горничная, не знаю, как правильно, проводит нас в подготовленный двухместный номер и приносит на ужин скучную больничную еду. Спрашиваю Лёху. Что-нибудь удалось выяснить? Он весь день опрашивал персонал. Да так, рутина. Они тут сами уже как постояльцы. Живут по давно заведенному распорядку. Даже отпуска часто здесь же проводят. Только вот главврач недавно по скорой уехал, что-то хроническое обострилось у него. Вернулся 16 дней назад, так что во время обоих ЧП все сотрудники были тут. С кем говорили пострадавшие, установить не удалось. Их нашли в саду, где гуляли все пациенты в тот момент, и уже невменяемых. Ничего внятного они не сказали. Где находился кто из персонала, теперь не установить, и камер нет. Так что, в принципе, выжигателем может оказаться кто угодно. Надо, как называют это забугорные коллеги, держать низкий профиль. Оставаться в тени. Говори на великом и могучем, Джеймс Бонд областного масштаба. А про хищение имущества что-нибудь выяснил? Воруют тут как не в себя, туалетная бумага как наждачная. Какое еще воровство? В голосе Лехи сквозит усталость и, кажется, раздражение. Все тут нормально. Вот что, давай спать. Завтра еще кучу психов на чистую воду выводить. После завтрака из пшенки и вызывающего ностальгию по советской столовой какао продолжаем допросы. Первый, второй, третий пациенты — ничего такого, что воздействует на других. Походу, на продуктах тоже неплохо наживаются. Говорю Лехе в перерыве. Питание как-то не соответствует обстановке. Вряд ли богатенькие родственники платят за такое. Лёха сосредоточенно пырится в карточке пациентов. И что он надеется там обнаружить? «Да ничего», — буркает он, не поднимая глаз. «Обычная больничная жратва». «Это мне уже не нравится. Ладно, вчера Лёха был усталый. Но вообще он нормальный, цепкий опер. Вот так игнорировать явные нарушения, всплывающие в ходе следствия, не похоже на него». Щелкаю пальцами перед его лицом. «Алло, гараж, ты меня слышишь вообще? Ну не может быть в пафосном заведении таких дешманских расходников. Кто-то ворует в наглую и вообще не пытается это скрыть». «Да чего ты заладил, как попугай? Тут люди с катушек съезжают, а мы будем хищение туалетной бумаги расследовать. Отвянь, а?» «Нервный ты что-то стал, Лёха. Наверное, атмосфера на тебя воздействует. Пойду воздухом подышу. Час до конца восстановления». Выхожу в сад, восхитительно пустой. Воздух наполнен запахом прелых листьев и влажной земли. Солнце, проглядывая сквозь листву, рисует на земле причудливые узоры из света и тени. А не так уж тут и плохо. Может, однажды и я сойду с ума и обрету, наконец, покой. «Пожалуйста, не грустите», — звенит рядом девичий голосок. «Я надеюсь, что все будет хорошо». «Анюта, как она опять подкралась незаметно? Дар у нее такой, что ли? Или я просто задумался?» Анюту мы еще не вызывали. Она в этом заведении давно, до нее не дошла очередь. Карточку ее я смотрел, но мало что понял. Бред отрицания, что-то в таком духе. Хоть она и сумасшедшая, но человек же. Пожалуй, стоит что-то ей ответить. «Анюта, я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Вы не замерзли? Может, проводить вас в корпус?» «Благодарю вас, мне очень тепло. У нас такой красивый сад. Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем можем стать. Вы знаете, а я думала, у меня почти получилось». «Что получилось, Анюта?» Вместо ответа девушка застенчиво хихикает и опускает глаза. «Раз уж мы разговариваем, пробую извлечь немного информации». «Вас никто здесь не обижает?» «Нет-нет, я хорошо себя веду». Анюта безмятежно улыбается. «Я слушаюсь, не водила. Водила только когда надо». Просто бред, что бы это ни значило, отрицание? Или девушка сейчас признается в чем-то? «Кого ты водила? Куда?» «Ну, водила, туда. Там пахнет не то чтобы цветами, а скорее смыслом. Да-да, смысл. Он в воздухе, словно пар. Иногда он сладкий, как мед, а иногда... Ну, иногда его вкус напоминает, ну, вытяжку из старых полусгнивших книг. Ты сам увидишь. Я тебя уведу. Тебе надо». Меня прошибает холодный пот. Так вот кто. Надо ее отвлечь. Любой ценой отвлечь. «Анюта, объясни сначала, почему надо именно мне?» По только что безмятежному лицу девушки пробегает рябь. Ей явно трудно понять вопрос и сформулировать ответ. «Ну, надо. Надо, потому что. Тебе надо. Не волнуйся. Я уведу. Я умею. Ты грустный, а там тебе будет хорошо». Пока она говорит, быстро оглядываюсь. Толкнуть ее и убежать? Тогда-то она с перепугу в меня и пальнет своим даром. Нужно ее заболтать, завести куда-то и запереть. До пансионата далеко, но метрах в 70 кирпичный сарайчик. Для садовых инструментов, наверное. Стараюсь говорить как можно спокойнее. «Хорошо, Анюта, не беспокойся ни о чем. Но сперва я кое-что тебе покажу. Надо увидеть это. Надо, понимаешь, Анюта? Тебе надо». «Надо». Это слово она знает. Беру ее руку, как гранату с вырванной чекой, и веду девушку в сторону сарайчика. Она слушается машинально, привыкла. Как бы сейчас пригодился мой дар, отвлек бы ее. Но время восстановления еще не подошло, придется действовать своими силами. По пути не даю Анюте сосредоточиться, отвлекаю потоком слов, составленным из ее же фраз. «Тебе надо идти со мной, Анюта. Ты молодец, ты слушаешься. Все будет хорошо, вот увидишь. Перешагиваем бревно, вот так. Ты грустная, Анюта, но это ничего. Мы не знаем, черт возьми, кем можем стать». До сарайчика остается 20 метров. Анюта, поначалу слегка загипнотизированная моими словами, вдруг спотыкается и замирает. Ее лицо искажается капризной гримаской. «Я не хочу! Не хочу! Не хочу! Здесь нельзя! Надо уйти!» Отчаянно смотрит на меня блюдцами-глазищами. «Черт, сейчас эта психическая выжжет мне мозги, заберет в свое сраное зазеркалье. Я отъеду в дурку, не в эту глянцевую, в настоящую. И Оля решит, что я ее тупо поматросил и бросил. Ну уж нет», — говорю твердо. «Анюта, ты что же это не слушаешься?» «Я слушаюсь», — пискает сумасшедшая и позволяет оттащить себя к сарайчику. Только бы дверь была не заперта. Дергаю ручку со всей силы, выбивая ржавый замок. Толкаю девушку внутрь, захлопываю дверь, приваливаюсь спиной. Тяжело дышу. Уровень адреналина в крови резко падает и слабеют колени. Анюта хнычет внутри. «Почему? Я же слушалась. Пусти. Я тебя уведу в смыслы. Там хорошо и спокойно. Вот увидишь». Спрашиваю через дверь. Без дара, просто так. «Анюта, что произошло? Почему ты вдруг решила меня увести? Ты раньше уже уводила людей?» Девушка не отвечает, только плачет навзрыд. Ко мне почти бежит Лёха. «Эй, Саня, ты чего прилип к этому сараю? Нормально все?» «Нормально, теперь. Нашел я нашего выжигателя и изолировал, уж как получилось. Не могу удержаться от подколки. Пока ты там на карточке дрочил. Это Анюта, которая в своем зазеркалье живет и иногда, значит, кого-то туда с собой забирает». «Уф», — выдыхает Лёха. «Дурак я, что тебя одного отпустил. Ну да ты справился и без меня. Чем бы подпереть дверь? Вот этой доской, например, еще кирпичами для надежности. Все, можешь отойти. Теперь не выберется. Что, правда, это блаженное людям мозги выжигает? А с виду такая безобидная, божий одуванчик прям». Пожимаю плечами. Кто ж разберет, что у нее в башке? С ее точки зрения, она в какое-то хорошее место людей уводила. Хотела как лучше. «Ладно, в изоляторе разберутся. Ты покарауль пока, чтобы никто дверь не открыл, а я спецперевозку вызову. Через пару часов подъедет. Сдадим нашу клиентку в режимный отдел и сразу выдвинемся отсюда. Вечером уже будешь свою пирожковую мастерицу обнимать». «А похищением местным не будешь дело возбуждать?» «Да ну, мелочевка и не наш профиль. Никакого резонанса. Давай, держи оборону тут, я скоро». Лёха уходит размашистым шагом. Бдительно смотрю на сарайчик. Анюта даже не пытается выбраться, только тихо плачет внутри. Казалось бы, надо радоваться. Опасная преступница обезврежена, теперь никто больше от нее не пострадает. Но никакого торжества я не испытываю. Что-то здесь не сходится. Одарению уже 7 месяцев, а Анюта пустила в ход свой дар только меньше 2 недель назад. Если в ее перекрученной картине мира она таким образом причиняла людям добро, то почему сдерживалась столько времени? Может, конечно, Анюта и раньше уводила вот так других пациентов, а обленившиеся врачи просто не замечали у психов появления еще одного синдрома? Или все-таки что-то изменилось? Столько вопросов, и как раз дар мой восстановился. Мне даже не нужно смотреть на телефон. Человек всегда знает, активен его дар или нет. Но что толку? Через дверь мой дар не работает, как и Анютин. А если я ее выпущу, то подставлюсь под удар. «Анюта, почему ты решила, что меня надо увести?» Девушка скулит за дверью. «Я слушаюсь. Я всегда слушаюсь». «Кого ты слушаешься, Анюта?» Девушка молчит. Скоро прибудут спецы с укрепленными щитами, запихнут опасную сумасшедшую в фургон и увезут в режимное учреждение с оборудованными боксами. Навсегда. И связи семьи не помогут. Все слишком хорошо помнят красный ключ. Лица людей Анюта будет видеть только на экране и только в записи. Некоторые дары работают при прямой связи через сеть. И никогда больше не выйдет ни в какой сад. Вроде впору гордиться собой, избавил общество от опасной психопатки. Но никакой гордости нет, а есть только соднящее чувство досады, которое остается от плохо выполненной работы. Я не выяснил, какие у Анюты были мотивы. То, что она сумасшедшая, не означает, что у нее не было мотивов. Была не была. Включаю мобилу на запись, разблокирую дверь, открываю и быстро, пока девушка не опомнилась, задаю особенный вопрос. «Анюта, скажи как есть, почему ты стала использовать дар?» Девушка отвечает спокойно и серьезно. «Я во всем слушаюсь своего лечащего врача, Ануфриева Николая Сергеевича. Сперва он запретил мне воздействовать на людей, а потом указывал тех, кого необходимо увести». «Короче, чистосердечное написал этот жулик Ануфриев», — рассказывает Лёха. «Даже тебя по дару напрягать не пришлось. Сам все рассказал». Мы сидим в Лёхином кабинете. Из тихой гавани вернулись позавчера ночью. Сегодня я снова ночевал у Оли. Хоть ей неудобно было отправлять сына к сестре, она соскучилась и рада была меня видеть. В этот раз, однако, часа четыре мы все же поспали, так что соображал я вполне сносно. «Давно это у них там началось?» «Воровство-то? Да с самого основания пансионата, считай. Но поначалу он еще аккуратно крал, концы в воду прятал, а потом уже вовсе страх потерял. Родственники не особо часто к постояльцам этим заглядывали и в детали быта не вдавались. Так что по документам пансионат снабжался по высшему разряду. А на самом деле закупали фуфло всякое, от продуктов до туалетной бумаги. Психи типа разницы не замечают. И дар Ануфриеву вышел — отводить глаза от своего мухляжа. Так что человек вроде бы смотрит в упор, но до мозга не доходит, что именно он видит». «Но теперь-то до тебя дошло?» Лёха потёр виски. «С трудом. Муть какая-то в голове до сих пор. Даже когда в документы по делу смотрю. Ну да ничего, парни все оформят. Главное, ты же мне в лицо все это говорил, там, в гавани. А у меня мимо мозга проскальзывало. Даже когда сам Ануфриев показания давал, я будто отвлекался все время. Только когда протокол увидел, чуть-чуть все в голове улеглось. Дар этот так действует, что у меня месяц еще такое как бы зашумление будет по этой теме». «И что, Ануфриев всему персоналу вот так глаза отводил?» «Не всему. Завхоз и сестра-хозяйка с ним в доле были. А остальным, да, даром морочил голову. И тогда совсем уже берега попутал. Если раньше та же бумага хотя бы белого цвета была, то теперь перешел на самую дешманскую. И только когда Ануфриев в больницу загремел с острым приступом, одна из медсестер из-под действия дара вышла. Вернулся главврач из больницы, стал восстанавливать свой морок. А сестричка уже жалобу строчит, обидно ей стало за безответных психов. У дара период восстановления 2 суток, Ануфриев никак не успевал заморочить всех. Тогда и натравил на сестру эту, Анюту, бедняжка во всем его слушалась. А потом и на санитара, тот тоже что-то успел заметить. Ну, а как мы приехали, мне он глаза отвел, а тебя думал устранить при помощи Анюты. Понял, что мы ее все равно вычислим, и решил использовать по полной напоследок». «Вот же мразь. Ради этой сраной туалетной бумаги трем людям мозги решил расплавить?» «Но там не только бумага. Там, знаешь, какие суммы по всем поставкам набегали. Наш жулик почти скопил уже себе на безбедную старость в теплой стране третьего мира, в окружении сисястых туземок. Теперь-то заливает, не планировал, мол, что так все обернется. Просто сначала одно, потом другое. Вот он и реагировал на ситуацию». «А с Анютой что теперь будет?» «Временно помещена в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — казённым тоном отвечает Лёха. «Ей строгая изоляция светит?» «Уж наверное. Она же невменяема и опасна». «Да не она опасна, не она. Если рядом с ней мудла всякого не будет, то никакой опасности она не представляет ни для кого. Она слушается, она старается быть хорошей. Просто зло берет, сколько там этот Ануфриев получит, 7 лет? Ну, 10 в лучшем случае, и по УДО выйдет еще небось. А девчонки до самой смерти гнить в уголовном изоляторе? Только за то, что она слушалась своего врача?» «Ну, Сань, я что тебе, суд? У нас разделение властей еще никто не отменял». «Лёха, нельзя так. Узнай, что можно сделать». «Ладно, узнаю. Там семья непростая, может, удастся в приличный стационар определить девчонку. До уголовного изолятора не дойдет. Видос, который ты снял, я к делу приобщил. Должно помочь». «Вот и славно. Ну, бывай, до связи». Уже почти дохожу до двери, когда Лёха окликает меня. «Слышь, Сань, спасибо тебе. Ты круто все разрулил, пока я сопли распускал. За мной должок, если чего. Звони в любое время суток, наизнанку вывернусь. А теперь ты куда? Может, по пивку?» Улыбаюсь. «В другой раз». «Не сегодня. Сегодня я гуляю с Олей и ее сыном. Не все же отлаживать чужие жизни. Надо заняться и собственной».